Замки крепости. Сначала фирму назвали «Микроник Форд». Форд – крепость, Микроник, соответственно, микроэлектроника. Генеральным директором стал Андрей Ширков, его правой рукой – Борис Иванов. Под таким названием фирма просуществовала недолго. После похода в налоговую инспекцию главный бухгалтер пожаловалась руководству, что ей подолгу приходилось стоять в очереди. Дело в том, что каждому налоговому инспектору присвоены определенные буквы. Так вот, фирм на К, Л, М и Н оказалось больше всего, и очереди к их инспекторам были огромные. Тогда как на Э, Ю, Я никогда никого не было. Главный бухгалтер попросила переименовать фирму, назвав ее на Э, Ю или Я. Руководство согласилось, слово «Микроник» поменяли на «Юни». Что это такое, непонятно, но звучит красиво. Поскольку почти все продаваемые в магазинах замки были механическими, то делать механические замки в «Юнифорд» не хотели, так как именно они проще всего вскрываются квартирными ворами. Быстро определились с тем, какие замки выпускать. Электронные с радиоканалом. Привлекало то, что можно было, нажав в кармане на кнопку радиобрелока, открыть замок квартиры. Однако через несколько месяцев, увидев на выставке по безопасности первый граббер, прибор, перехватывающий радиокоды, поняли, что радиозамки защищены от воров еще меньше, чем механические. В 1995 году граббер стоил около 2000 долларов, а сейчас около 100 долларов. О том, что радиокоды перехватываются и сканируются, в 1995 году мало кто знал. Поняв, что радиозамок можно запросто вскрыть, «Юнифорд» прекратил их выпуск. Поскольку сотрудники фирмы «Юнифорд» были специалистами по инфракрасному излучению, то решили разработать инфракрасную систему открывания. К тому же такой замок можно сделать невидимым, то есть не имеющим с внешней стороны двери никаких признаков замка. Кодированный инфракрасный сигнал от миниатюрного брелока, а код один из 4 миллиардов, поступает на фотоприемник, установленный в косяке двери или под ее обивкой. Инфракрасный сигнал, в отличие от радио, невозможно перехватить, но можно попытаться просканировать. Инфракрасный сканер нигде не продается, однако специалист может соорудить сканирующее устройство самостоятельно. Но чтобы злоумышленники не напрягали мозги зря, оба канала замка, инфракрасный и резервный кнопочный, которым пользуются для открывания замка при утере или поломке брелока, оборудованы антисканером. Это устройство, которое при попытках перебора кодов, инфракрасного и резервного, блокирует замок и одновременно включает сирену. Время блокировки удваивается при каждой последующей попытке перебора кода. Для примера, чтобы перебрать 100 кодов из 4 миллиардов, надо провести под дверью более 5 суток. В общем, на подбор кода к замку Форд самому современному сканеру потребуется сотни лет. На разработку первого инфракрасного замка у «Юнифорд» ушел целый год и уйма денег, которые пришлось занимать у родственников и знакомых. Сердце замка, пик-процессор, купили в США. Американские процессоры не просто лучше отечественных, они гораздо лучше. У нас в стране никогда не было хорошей электроники. Что не умели выпускать в СССР, так это электронные приборы и машины. И мы никогда не научимся их делать, поэтому лучше не напрягаться и покупать за границей. Впрочем, объективности ради, отметим, что и американские процессоры тоже иногда выходят из строя. Правда, было всего несколько таких случаев на 30 тысяч установок. Но тут ничего не попишешь. Даже самые лучшие японские телевизоры иногда ломаются. Из отечественного в электронном блоке замка только несколько неответственных элементов – все остальные комплектующие импортные. Сами запирающие устройства, электромеханические защелки Форд, вполне надежны. Некоторые из них выдержали без поломок по нескольку миллионов открываний. Их производят на предприятиях бывшего МЭП по заказу «Юнифорд». В самом институте замки только проверяются на стендах и комплектуются. Здесь и расположен офис фирмы «Юнифорд». Сейчас фирма производит уже 6-е поколение замков. Недавно в «Юнифорд» пришел мужчина, который купил здесь самый первый замок. Оказалось, замок до сих пор отлично функционирует, но за эти годы владелец растерял все ключи. К сожалению, таких ключей мы уже не делаем», — рассказал Борис Иванов. «Но так как мы с большим уважением относимся к клиентам, поддержавшим нас в первые трудные годы существования фирмы, то мы согласились поменять ему старый замок на новый практически даром. Первое время замки Юнифорд покупали не очень охотно из-за их высокой стоимости — около $300 за замок и около $100 за установку. Все покупали дешевые механические замки. Но сейчас многие механические замки стоят $300 и выше, а хорошие европейского производства иногда стоят несколько тысяч долларов. Несколько лет назад конкуренцию замкам Юнифорд составляла также милицейская сигнализация. Стоила она копейки и при этом давала почти 100% гарантию. Однако теперь цены на сигнализацию сильно выросли, и стало намного выгоднее ставить хорошие замки, чем каждый месяц платить милиции. Да и воры стали намного опытнее. Теперь они научились скрываться с награбленным еще до приезда милиции. Из-за подорожания замков у конкурентов замки фирмы Юнифорд стали продаваться намного лучше. Сейчас по Москве стоит больше 30 тысяч инфракрасных замков. Как и многие российские производители, фирма арендует производственные площади по льготной цене. В противном случае в дорогой Москве производителю просто не выжить. Площадь в родном институте занимают небольшую. В самой компании Юнифорд работают всего 5 сотрудников, которые изобретают новые замки и собирают уже запущенные в производство. При фирме работает бригада установщиков, но они выезжают по звонку и никакой площади не занимают. На установку замка установщик выезжает один, а если дверь тяжелая, то двое. Ведь чтобы установить такой замок, дверь с петель надо снять. Это делает работу дороже еще на $100. Юнифорд живет по принципу никогда не открывать филиалы за свои деньги. Фирма не арендует для своих филиалов в России и ближнем зарубежье помещений и не нанимает людей. Просто иногда кто-то звонит из другого города и предлагает брать замки на реализацию. Сам организовывает их продажу, офис и все остальное. Так и образуются филиалы.